Я могу понять, как недовольны. Слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Сергеевич. Звонок поступает из банка Тинькофф, отдел предоставления льготных условий обслуживания. Звоню я с целью сделать выгодное льготное предложение, которое действует ограниченный срок для Алены Романовны. Скажите, пожалуйста, данный человек, я могу уточнить, вам знаком? Да. Кем нам приходится, могу уточнить? Мной. А, это вы и есть, я понял. Просто данный телефон ранее не был указан как основное средство для связи с вами. Поясню тогда цель звонка еще раз. Сейчас со стороны банка для вас была одобрена льготная программа. То есть мы связаны с вами, чтобы решить вам помочь, да, вопрос задолженности на основании льготных условий. Сейчас банком была непосредственно сумма минимального платежа ежемесячно зафиксирована в размере суммы 14 800 рублей. Как вот вы сами считаете, с данным платежом вы стабильно готовы будете справляться на ежемесячной основе? Вы вообще по какому вопросу звоните? Не понял? По какому вопросу? Да. Я звоню с целью сделать выгодное льготное предложение, которое было... Делайте, значит. Нет, так я и спрашиваю, у вас данный платеж как график платежа? Это вы вопрос мне задаете. Это не предложение, это вопрос. Вы сначала предложение делаете, а потом мы в дальнейшем с вами разговариваем. Хорошо, давайте тогда полностью остальные все условия вам предоставлю. Так, по данному льготному предложению банк имеет возможность снизить по вашему договору процентную ставку. Она будет составлять у вас 1,25% в месяц. Банк снижает процентную ставку для того, чтобы ваш платеж в дальнейшем, он в большей части уходил не на погашение процентов, а именно в сумму общего долга. Я думаю, это в первую очередь для вас же опять будет более актуально. А реквизиты по данной льготной программе меняться они не будут, то есть ваш номер договора, ваши карты, они останутся прежние. Единственное, в чем будет отличие, банк заблокирует карту для совершения расходных операций и полностью отключит платные услуги, если таковые были, чтобы никаких расходных операций по договору не было. Ежемесячные платежи будут фиксированы. Я вот вам сумму ранее назвал, пока вы на вопрос не ответили, но надеюсь, то, что вы с данными платежами действительно готовы будете, соответственно, сами справляться. И, соответственно, первый платеж по договору, он также, соответственно, будет точно таким же, то есть внесение первого платежа в порядка 40 тысяч рублей, то есть 37,5 тысяч, что было пропущенных выплат, тоже не потребуется. Банк готов и первый платеж также снизить до суммы 14 800. Так, все-таки подскажите, пожалуйста, вы так не ответили на ранее, да, заданный вопрос. Вы с данным платежом готовы стабильно ежемесячно будете справляться? Ну, может быть. Мне банк сначала пускай вышлет документ, который я смогу подписать, почитать. И в случае, если он мне будет выгоден, я подписанный свой экземпляр оставлю себе, а ваш экземпляр я отправлю вам. И в таком случае у нас будет новые условия. Договор остается прежний, поэтому никакой новый договор, как вот вы сейчас говорите, вам отправляться не будет. Меняется лишь непосредственно, как я говорил ранее, да, тарифный план, то есть меняется начисление процентов. Где отражается в документальном формате изменение тарифного плана? Данную информацию вы будете, как ранее, во-первых, получать непосредственно в ваших выписках на сайте банка либо в приложении. Вы эту информацию можете в личном кабинете. Где увидеть. Сайт банка или приложение у нас стало официальным документом? Не совсем понял ваш вопрос. Вы спросили, где я? Вы можете увидеть то, что банком будет снижена процентная ставка? Нет, я сказала, где я смогу увидеть официальный документ по поводу того, что у меня изменился тарифный план. Смотрите, информация документальная. Я вам только что пояснил, как она будет вам отправляться в выписках со стороны банка. Сайт банка, который мне будет показывать на экране, что у меня изменился тарифный план, не является документом, поскольку в этом документе будет отсутствовать печать и оригинальная подпись руководителя, то бишь должностного лица. Соответственно, это просто картинка, которую я буду лицезреть. Картинка нынче у нас в вашем правовом государстве не является документом. Поэтому я вам повторяю вопрос. Если я соглашусь, оригиналы наших новых условий Где я могу получить? Что касаемо непосредственно условий, еще раз повторю то, что по данной льготной программе, соответственно, вы новый договор не получаете, еще раз повторю, поэтому какое-то письмо от банка в виде нового договора вы его, ну, как не получите, он не отправляет. Новый договор, договор – это рефинансирование. Вы мне предлагаете реструктуризацию. Это не льготные условия. У нас нет в правовом поле относительно гражданских отношений. По признакам всем, которые вы сейчас соглашаете, это является реструктуризацией. То есть это изменение графика платежей и размера минимального платежа. Реструктуризация под собой подразумевает создание нового договора. Рефинансирование – это объединение нескольких договоров в нескольких банках, да, где-то да. оформляет один договор. Ну, понятно тогда все с вами. Это рефинансирование. Мы вам предлагаем по текущему вашему договору, то есть, как я говорил, ваш номер договора, ваша карта, они останутся прежние. Меняется лишь, во-первых, то, что самое главное для вас, будет снижена процентная ставка. То есть, если вы ранее минимальные платежи, когда делали, вы получали выписку, наверняка видели то, что большая часть оплаты шла на погашение процентов. Сейчас, исходя по данной льготной программе, из снижения процентной ставки, вы будете видеть сами то, что каждое поступление платежа, оно уходит в большей части именно на погашение договора, то есть оно будет именно закрывать сумму вашего долга. Если, так скажем, да, это интересует по поводу суммы, ну какая сумма, да, будет уходить на погашение договора, какая на погашение процентов, вот примерно, да, могу вам сообщить. Вот мне не нужно словоблудие, вы понимаете, что сейчас вы мне позвонили, наговорили, я соглашусь. А потом в дальнейшем окажется, что просто позвонил мне какой-то дядька, сейчас я вам скажу, с номера 923, который даже не является номером банка. И я скажу потом, да, в суде, а у меня был новые условия, льготные. Мне сказали, что у меня новые льготные условия, я и платила по тем льготным условиям. С меня суд потом спросит, а где документы, что у вас были новые условия? А я скажу, а мне дяденька говорил в экран телефона смотреть, там все написано. Вы вообще понимаете, что вы мне предлагаете? Вы сейчас мне предлагаете нарушить закон Российской Федерации. Вы понимаете, что любые договоры, которые заключаются у нас здесь и сейчас, новые условия кредитования, да вообще чего угодно новые условия. Даже когда врач новые таблетки назначает, он записывает все это в карту, в документ. Вы мне сейчас предлагаете новые условия. Вы должны мне документально зафиксировать это все. Ваши звонки являются ничем абсолютно. Мне необходимы оригиналы с печатями и подписями должностного лица, с расшифровкой подписью, с должностью человека, который это принял, вы понимаете? И только после того, как я получу оригиналы таких предложений мне на руки, я подумаю, прочитаю все подпункты, все звездочки прочитаю, все дополнительные условия, скрытые платежи, скрытые проценты, понимаете? И тогда я, проанализировав, смогу вам дать ответ. То, что вы мне предлагаете сейчас, это ваше однобокое видение этих условий в том понимании, в котором вам это дали. Вам сказали говорить вот так, и вы мне не будете говорить, что оказывается потом, по прошествии времени, вы будете быстро бегать и низко приседать, потому что оказывается все было по-другому. И вот этот разговор, который у вас пишется, да и у меня тоже, я даже не смогу приложить к материалам дела. Потому что, по сути, вы какой-то дядя, который мне позвонил, предложил условия. Я должна захлопать в ладошки, что ли, и побежать соглашаться, что ли? Вы понимаете вообще, что это такое? Это юридические отношения. Вы мне предлагаете новые условия. Один ответ на ваш вопрос будете слушать или нет? Вы просто уже мне один вопрос задали, а ответы вы на них, я так понимаю, не хотите услышать. Вы мне уже сказали, что никаких оригиналов документов вы мне не предоставите. О чем можно с вами разговаривать? Хорошо, давайте тогда начнем по порядку. Во-первых, по поводу телефона, да, который вы сказали, то, что я звоню с сотового телефона, совершенно верно, все делается на основании опять законодательства, а именно статья 7 федерального закона 230. То есть вы мне сейчас звонили по 230 федеральному закону, правильно? Вы осуществляете деятельность взыскателя, что ли? Тогда почему вы мне представились именем, отчеством? Где фамилия ваша? Вы в начале диалога должны представляться. Вы сейчас нарушили под запись телефона еще и 230 федеральный закон. Вы опять не фамилия ваша какая? Фамилия моя Титов, еще раз повторяю, представлюсь, меня зовут Алексей Сергеевич. Я говорю вам про то, что согласно статье 7 Федерального закона 230, да, банку разрешается использовать только как раз таки абонентские номера, то есть сотовые. Если у вас абонентские номера, значит, вы должны знать эти номера. Этот номер телефона, с которого вы мне сейчас звоните, продиктуйте мне его. Почему, простите, я его должен знать, если банку предоставлен список номеров, которых... Вы мне звоните посредством абонентских номеров, выделенных оператором, или посредством IP-телефонии? Я еще раз говорю, звонки поступают с номеров телефонов... Вы сейчас сидите на гарнитуре, которая привязана к компу, нажимаете на кнопочку, и вы, не отходя от ноутбука, в программе осуществляете звонок. Сам телефон у вас в руках сейчас имеется? Вы держите трубку хоть какую-то в руках? Отображается номер сотового телефона, верно? Значит, банк законодательства Российской Федерации не нарушает. Как происходит и осуществляется звонок, как вы говорите, через ноутбук или так далее, это не является, как, еще раз повторяю, не регламентируется непосредственно законодательство. У нас с вами прописано то, что банк должен звонить не с каких-то телефонов домашних и так далее, а конкретно с телефонов, которые банку выделены на основании заключенного договора с оператором связи. Поэтому вы понимаете, что население должно как-то убеждаться в том, что этот телефон принадлежит банку? Конечно. Логика поэтому вообще. Давайте включим с вами логику. Вы мне звоните с номера телефона и утверждаете, и свято божитесь, и клянетесь, что этот номер принадлежит банку. Как здесь и сейчас, в режиме реального времени, без откладывания трубок и помощи других средств связи, я могу убедиться, что этот номер принадлежит банку? В данный момент времени, для того, чтобы вы смогли понять, то, что я являюсь сотрудником банка, то, что данный номер телефона, как говорится, принадлежит банку, да, чтобы вам всю эту информацию проверить, я могу оставить свой внутренний номер, да, как сотрудника банка. А зачем мне ваш внутренний номер? Вы знаете, как раз таки... На сайте банка. На сайте банка, правильно, на сайте банка. Вот именно, что на сайте банка. А у вас на сайте банка не указан этот номер. Вы мне сейчас с этого номера звоните. Понимаете вы это? Вы отдаете вообще так себе вот, отчет в этом? До конца фразу закончу. Так вот, на сайте банка указан бесплатный номер телефона, банк Тинькофф России, да, вы можете по этому номеру телефона выйти на связь с моими коллегами, соответственно, уточнить, являюсь ли я, соответственно, сотрудником банка Тинькофф. Я вам задала вопрос, а в режиме реального времени, без откладывания трубок и использования прочих средств связи, звонить и искать вас, спрашивать мне... Смысла нету. Это раз. Во-вторых, статья 7, на которую вы опирались, закона 230 федерального. Есть еще пункт 9, в котором написано, что запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок. Теперь я вам задаю еще раз вопрос. С какого номера вы мне звоните? Экран у меня разбит. И видите, ничего не могу. Если вы сейчас мне скажете этот номер телефона, фактически вы скрываете от меня номер телефона. И я вам от вас жду ответ конкретных цифр. Если цифры не будут озвучены, то этот телефонный разговор уходит в ФССП и Центробанк. Номер телефона, слушаю вас. Скрывать номер телефона, это означает не отображать. А вы сейчас мне не сказали номер телефона. Вы скрываете номер телефона, с которого вы звоните. Вы осуществляете уже второе нарушение за этот разговор. А это уже ФССП будет разбираться, личное это или общественное, ясно? А первым было какое нарушение, простите? А, то есть вы настолько запутались. Я вам, когда вас послушала, вы сказали, что вы опираетесь на 230-й федеральный закон. Хотя позвонили мне по поводу новых льготных условий. То есть, оказывается, вы взыскатель. Но в начале разговора, как того требует 230-й федеральный закон, вы не сказали свою фамилию. Мне пришлось ее у вас спрашивать в середине разговора. А, простите, напоминать надо? Я могу с вами общаться касаемо непосредственно федерального закона, ведь звонки поступают, и они регламентируются у нас с вами именно данным федеральным законом. Я не совсем понимаю, в чем отличие от того, что я вам сообщил, представившись, да, соответственно, информацию вам предоставил. Если вам потребуются какие-то дополнительные данные, соответственно, по вашему требованию... Статья 7, пункт 4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и в его интересах должнику должны быть сообщены фамилия, имя, отчество физического лица, осуществляемого такое взаимодействие, и наименование организации, с которого он звонит, должны быть в начале каждого непосредственного взаимодействия. Да. Где у нас я было начало? Имя, должны я быть. Когда я говорю, я у вас спрашиваю, когда я спрашиваю у вас фамилию, это одно. Так. А другое дело, когда в начале телефонного разговора вы мне сказали только имя и отчество. Вы понимаете, что верно? Что верно? Я подтверждаю то, что так оно и было. Так оно и было. И как то есть у нас было зарегистрировано по записи телефонного разговора еще одно нарушение 230-го федерального закона. Тогда, подводя черту под нашим диалогом, смысл мне разговаривать с нарушителем закона? Так мы с вами вернемся к разговору касаемо вашего договора. Я вам говорю, смысл мне разговаривать, вы конструктив теряете, нить конструктива. Я говорю вам, смысл мне разговаривать с нарушителем закона. Вопрос. Вы нарушитель закона, вы понимаете вообще это? Это только вы так считаете. Не плевать. Да. Я говорю, я не хочу разговаривать, мне мерзко, понимаете? Я после этого разговора пойду помоюсь, потому что мне мерзко. Мне противно, понимаете? Мне очень противно. Вы лжете мне. Вы и выкручиваетесь, как уши на сковородке, понимаете? Ваше сейчас поведение, оно жутко, жутко, жутко просто. Ни в какие ворота не входит. Вы понимаете это? Ну, таким образом, да, вот вы сейчас вот тут всю информацию, которую предоставляете, вот вы лично вопрос с вашим договором не решите. И вот сейчас сумму вашего пропущенного платежа, еще раз я вам повторю. А я вам говорю, нарушитель закона, который не представляет себе, а, как нужно представляться, б, с каких номеров звонить, и в, что такое новые условия, льготные условия кредитования и как они должны быть осуществлены. Что вообще с вами обсуждать, они человек? Где-то у нас прописаны? Человече. Они где-то у нас прописаны? Что прописано? Льготные условия. Льготные условия, какими они должны быть? Мне они кажется, должны быть они предоставлены в печатном варианте. Вы это понимаете, нет? Это где-то прописано, еще раз повторю. Вы знаете, что такое это юридические дело? Документы? Или мне это вам рассказывать про это? Где-то прописано, каким образом банк должен предоставлять льготные условия, мне кажется... Причем здесь льготные условия? Вы мне сейчас звоните и говорите, мы изменим ваш договор, как вы будете менять мой договор? Вы, господи, вот дебилы, а вот правда, как вас там набирают, по объявлению что ли? Какие вы условия можете менять сейчас здесь мне, звоня по телефону, который даже не может вас идентифицировать как работника банка? И платеж. Как идентифицировать меня как сотрудника банка? Я вам информацию опять же предоставил. Вы отказались от этого. Я отказалась. У вас есть 230-й, сука, какой тупой. Вот скотина, бить вас прям палками вот по спине. Есть 230-й, бляха, федеральный закон. Какого черта вы выкручиваетесь? Зараза, вот я не понимаю, вот вы что, дебилы? Вам же говорят каждый день это люди. Вы звоните каждый день, вы взаимодействие не только с дебилами, понимаете? Не только с пенсионерами вы общаетесь, не только с выпускниками школ, понимаете, которые вчера вышли и набрали кредитов. Вы разговариваете с умными людьми, у которых есть юридическое образование, представление о том, какие должны быть взаимоотношения между кредитором и заемщиком. Вы какого черта несете пургу? Какого черта? Кто вам вообще позволяет вот настолько... такими дебилами-то быть. Вы же каждый раз, я не верю, то, что вы вот настолько вот первый раз вот слышите то, что я говорю, я не верю. Вам каждый день говорят одно и то же. Вы нарушаете, вы нарушаете, вы нарушаете. И каждый раз он включает алтайскую девственницу и мне говорит про то, что нет, блин. Кидаем трубку, я не хочу разговаривать с вами. Мне мерзко, я не хочу разговаривать, мне противно. Мне противно, сука, противно мне, бросай трубку. Бросай трубку, говорю, мне противно, мерзко, я после этого разговора пойду помоюсь. Бросай трубку, говорю, я мне мерзко очень, я не хочу слушать, теньки, это вы падальщики, понимаете? Вы хотя бы хоть немножко бы изучали 230-й федеральный закон. противно, понимаете, это ужасно, быть такими дебилами. Вы отдаете себе отчет в том, что каждый день, приходя на работу, вы дезинформируете людей, ежедневно вы рушите судьбы людей, ежедневно вы говорите неправду, вы запугиваете людей. Сейчас представляете себе, бабуля, вот вы сейчас звоните мне до этого или после этого, вы позвоните какой-нибудь бабуле. Бабуля скажет, да, внучок, конечно, я заключу с тобой этот новый договор. А в итоге бабуля будет платить 5 лет, и у нее ни хрена не поменяется. И Тинькофф подаст в суд. А бабуля придет в суд и будет плакать, потому что у нее, сука, пенсия 6 тысяч. Такой дебил, как ты, ни хрена никогда не считает льготные условия. Тебе что сказали, то ты трындишь, как заводная обезьяна. А бабуля потом будет приставам все платить, потому что она понятия не имеет, что такие дебилы, как ты, существуют. Ты думаешь, ты первый, что ли, такой? Или, я думаешь, не встречала такие случаи, что ли, в своей жизни? Идиот! Брось, говорю, трубку, иди отсюда, шваль. Ты падаль, понимаешь? Такие, как вы, рушат судьбы людей. Ты получаешь деньги за то, что ты рушишь судьбы людей. За то, что люди потом страдают из-за таких, как ты. Из-за твоей дезинформации, из-за того, что ты звонишь с номеров, которые тебе не принадлежат. Вы понимаете? Вы хоть немножко даете себе отчет, что ежедневно, ежедневно, каждый свой шаг на работе, Вы долго будете сами с собой это не подается никаким разумным вообще объяснением. Никаким. Вы сами с собой разговариваете? Ты меня услышал, придурок? Я не знаю, услышали вы меня. Я вам вопрос задал неоднократно. Как ты придурок, я тебя слышать не собираюсь. Я тебе предлагала кинуть трубку и пшел нахрен, пес подзаборный. Вы падальщики, Тинькофф. Если вы к общепринятой манере общения... И что ты... Так заканчивай этот диалог. Заканчивай, этот диалог ни к чему не приведет. Если бы ты хоть после этого диалога, хоть в свою черепную коробку бы заглянул и хоть задумался, хоть на сотую долю секунды задумался о том, что ты делаешь ежедневно, шваль. Правильно понимаю?